Глава 10. Дронго прислушался. За дверью ничего не было слышно. Он постучал еще раз. «Кто это?» — раздался недовольный женский голос. «Кого опять черт несет? Войдите!» Он приоткрыл дверь и вошел в небольшую комнату. На пуфике перед зеркалом сидела женщина лет 30. Вопреки устоявшемуся мнению о стриптизершах, она вовсе не имела модельных форм. Чуть выше среднего роста, плотного телосложения, коротко остриженная под мальчика. У нее были мелкие черты лица, красивые миндалевидные глаза, немного вздернутый носик. На первый взгляд Дронго она слишком увлекалась косметикой. Виола была в джинсах и темной майке с длинными рукавами. Увидев вошедшего незнакомца, она повернулась к нему. «Кто послал?» — хриплым голосом осведомилась она. «Опять на сладенькое потянуло, не рано ли? Еще только 7 часов вечера. Припрешься после 10, я как раз буду выступать». «Добрый вечер, Виола», — вежливо поздоровался Дронго. «Вы разрешите мне сесть?» Она усмехнулась, показала рукой на стул, заваленный какой-то одеждой. Он поднял одежду, переложил ее на другой стул и уселся напротив молодой женщины. «Извините», — пробормотала она, — «я думала, вас опять Шурик послал. Я, кажется, перепутала». «Не имею чести знать этого достойного джентльмена», — церемонно заметил Дронго. «А как вас пропустили?» — поинтересовалась она. «Или вы из милиции?» «Почему обязательно из милиции?» «У вас вид свободного человека, который ничего не боится. Такое ощущение внутренней свободы. У нас так ходят только переодетые инспекторы уголовного розыска и сотрудники органов. Больше никто». «И вы сразу определяете, кто и откуда пришел?» «Почти». Она поправила волосы. «У вас есть сигареты?» «Не курю». «Жаль, мои закончились. Вы действительно из органов?» «Почти угадали», — не стал уточнять Дронго. «Поэтому вас пропустили. В такое время никого не пускают». «Я пришел с вами поговорить». «Опять насчет Турции? Я уже устала вам объяснять. Ничего там не было. Просто обычная облава, и меня взяли вместе с остальными. Они всех девушек забирали. Как только видели наш паспорт, сразу в машину и в кутузку». «Погодите», — попросил он. «Значит, вас забрали по ошибке. Нужно было продолжать этот блеф, сделав вид, что ему все известно». «Конечно. Я уже 2 раза писала в своих объяснениях. Мы ужинали с девочками в районе Аксарая. Появились сотрудники полиции, начали проверять документы. Мой паспорт забрали вместе с паспортом Лены. Оказывается, у нее и раньше были стычки с турецкими полицейскими. Ее 2 раза официально предупреждали. Но я ведь ничего этого не знала. Нас забрали, продержали ночь. А утром объявили, что высылают из страны. Я им сказала, что буду жаловаться. Ведь приехала на месяц, а меня выгнали уже через 1,5 недели. «В районе Аксарая?» – переспросил Дронго. «Это в Стамбуле. У этого района свои традиции и свой имидж. Там говорят в основном только по-русски и по-польски. А еще там слишком много приехавших на работу молодых женщин из России, Украины, Болгарии, Польши». «Какое это имеет отношение ко мне?» – стрельнула глазами в сторону Виола. «Я там ужинала, а меня забрали». «Не сомневаюсь, что произошла ошибка, и турецкая полиция только по халатности задержала такую примерную туристку, как вы». «А вы не издевайтесь», — обиделась Виола. «Я действительно ничего не делала. Почти ничего. Поехала туда. Думала, увижу Стамбул, немного заработаю, как обычно бывает. Я ведь никого не трогала, ни к кому не приставала. И никого не заставляла этим заниматься. А меня еще на СПИД и сифилис проверяли. Какие сволочи! Они думают, что если одинокая женщина туда приехала, то обязательно дешевка. Пусть они свои бордели проверят. Там у них девочки из всех стран СНГ обитают. Как будто они этого не знают». «Эти девочки зарегистрированы, и их хозяева платят налоги, а вы нет. И поэтому с точки зрения любой полиции мира являетесь нарушителем спокойствия. Вы не проходите обязательный медицинский контроль, не имеете права на работу в Турции. Достаточно или продолжать?» «Я так сразу и подумала, что вы из милиции», — вздохнула Виола. «Опять заставить объяснительную писать. Только не забирайте меня с собой, у меня работа сегодня». «Посмотрим. Это зависит от того, что именно вы мне расскажете». «Что я должна рассказать? Все так и было. Я ничего больше не сделала. Мне перенесли дату вылета в аэропорту, вернули мои документы, вещи, дали билеты и отправили в Москву. До того, как улететь в Стамбул, вы встречались здесь несколько раз с одним молодым человеком, напомнил Дронго. Я со многими встречалась, улыбнулась Виола. Вы скажите конкретно. На меня еще никто не жаловался. Не нужно так ерничать, нахмурился Дронго. И не забывайте, что у нас серьезный разговор. Я пришел с вами поговорить, а не выслушивать ваши откровения о своих подвигах. Она опустила голову, но не стала возражать. «Вы встречались несколько раз с молодым человеком», — продолжал Дронго. «А когда вы уехали, он неожиданно погиб». «Кто это?» — испугалась Виола. «О ком вы говорите? Неужели о Егоре?» «Хорошо, что вы сами догадались. Егор Богдановский, знали такого?» «Конечно, знала. Он был такой парень, такой человек». Она тяжело вздохнула. «Когда я узнала, что он умер, я целый день проплакала. Честное слово. Вы даже не можете себе представить, как мне было больно и обидно». «Почему?» «Мы с ним встречались несколько раз. Ничего особенного. Он меня в клубе увидел, и я ему, наверное, понравилась. Его близкий друг, старший брат нашего хозяина клуба. Вот меня в первый раз и послали к Егору в качестве подарка». Только он такой подарок не принял, дал мне денег и отправил обратно, даже не прикоснулся. Сказал, что не привык, когда за него выбирают другие, а через неделю сам приехал и позвал меня. Я сразу пошла. Он платил гораздо больше остальных. И я видела, что ему нравлюсь, но ни на что не рассчитывала. Мне сразу объяснили, кто он такой. Это в кино бывает, чтобы миллионер полюбил проститутку. Помните «Красотку» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс? Такая романтическая история. В жизни так не бывает. А если и бывает, то не с нами. Рано или поздно этот мужчина напомнит женщине, кем она была и откуда он ее взял. В фильме ведь они тоже поругались. Ну, а потом сошлись. И никто не показывает нам второй серии о том, как они жили. Думаете, ей было легко с ним? А ему с ней? Даже если они любили друг друга. Такие вещи не забываются, не прощаются. Он все время будет спрашивать, сколько мужчин у нее было. И как это было в прошлом? Ему все время будет казаться, что она сравнивает его с другими, и не в его пользу. Я свое место знала, пришла и ушла. И еще мне рассказали, что он с одной известной актрисой встречается. Она его любовница. Зачем мне нужны были лишние неприятности? Он мне нравился, я ему, наверное, тоже. Мы иногда встречались, не более того. Однажды он мне предложил уйти из клуба. Я даже испугалась. «Куда уйти? Как уйти? Я ведь не училась, у меня только десятилетка и дочка маленькая дома. Мне уже 31. Поздно все заново начинать. Пока здесь держат, будут танцевать. Немного денег накоплю. А потом отсюда выгонят, и я перейду в другой клуб, более дешевый, где будут совсем другие посетители. Потом еще в какой-нибудь дешевый бордель. Пока не окажусь на улице. В 40 лет я уже никому не буду нужна». Я ведь спортом занималась, художественной гимнастикой, пока плечо не повредило. Меня сразу выгнали, никому бесперспективные кадры не нужны. Все ориентируются только на чемпионов. Вот поэтому я испугалась. А он предложил мне отсюда уйти. Сказал, что поговорит с моим хозяином и вытащит меня отсюда. Пошлет учиться и даже заплатит за мое обучение. Я ему не поверила. Многие мне золотые горы обещают, когда в постели, а потом забывают. Только он не забыл. Видимо, действительно поговорил с хозяином. Что-то ему сказал. Только Егор не понимал, что мы здесь не просто работаем. У нас своя система отношений, свои долги, свои набегающие проценты, свои кредиты. Малхазов пришел ко мне и устроил мне настоящий допрос. Он думал, что я жаловалась Егору. Но я ему честно сказала, что ничего такого не делала. Я ведь правила знаю. Никогда не жаловаться, ничего не рассказывать, никому не говорить о клиентах. У нас здесь клуб, а не бордель. Поэтому не всякий желающий может снять наших девочек. Вы думаете, что у нас все проститутки? Ничего подобного. У нас девочка есть, совсем молодая. Ей только 20 исполнилось. Фигура, как в кино. Она сюда приезжает только, чтобы заработать на жизнь и на лечение больной матери. У нее друг есть, студент. И она никогда и ни с кем не уходит. Даже за очень большие деньги. Ей однажды предложили $5000, но она... не пошла. Все говорили, что она дура, а я ее понимала. Я даже немного гордилась, что у нас есть такая честная девчонка. Хотя вы, наверное, считаете, что если она танцует голой перед публикой, то обязательно дрянь. Так вы думаете? «Нет», — ответил Дронго, — «я так не думаю. Понимаю, что бывают в жизни разные обстоятельства». «Правильно понимаете», — кивнула Виола. «За 5000 она не пошла. Мы так гордились ее поступком. А потом узнали, что она плакала в своей комнате. И парень ее, этот студент, ублюдок, тоже все время укоряет. Танцевать перед публикой голой ты можешь, а один раз пойти с богатым мужиком отказалась. Студент, оказывается, машины купить хотел. Представляете, какой гад». «Трудно остаться девственницей в борделе», – процитировал известную фразу Дронго. «У нас девственниц не бывает», – не поняла его Виола. «Вот почему хозяин ко мне сам пришел и настоящий допрос устроил. Наверное, я просто понравилась Егору. Я ему фотографию дочки показывала на своем мобильном телефоне. Когда бывает совсем тяжело, я на эту фотографию смотрю и улыбаюсь. Понимаю, что не все в жизни так плохо». «Что было дальше?» «Ничего. Вскоре Малхазов пришел и сказал, что несколько девочек в Турцию поедут на заработки. Сказал, что может организовать такую поездку и для меня. Я узнавала. Некоторые через месяц привозили по несколько тысяч. Зачем отказываться? Я думала, что уеду на август, а в сентябре вернусь. И Егор мне поможет. Поэтому согласилась. А когда вернулась, узнала, что он умер. Все говорили, что он на приеме был у своего отца и там что-то выпил или съел. Говорят, он умер на руках у своей любимой женщины. Такая красивая история. Они даже в газетах писали. Она молодец, его в больницу привезла, не побоялась. И еще писали, что у нее муж есть, она такая смелая. И вы не попрощались с Егором, когда уезжали? Ничего ему не сказали? У него телефон был отключен. Я хотела позвонить, но телефон не работал. Ну, вообще он часто номера телефонов менял. Все время шутил, что как разведчик скрывается ото всех. Его многие искали, добивались его дружбы, старались с ним познакомиться. У него всегда с собой 2 или 3 аппарата было. Я тогда сообщение ему оставила и улетела в Турцию. А когда прилетела, было уже поздно. Обидно очень, что все так получилось. Может, Малхазов нарочно вас отослал, чтобы вы не встречались с Егором? Не думаю, она наморщила лоб. Он ведь не дурак, понимал, что Егор все равно узнает. Нет. Наверное, Малхазов просто решил меня туда отправить на своеобразную стажировку. Или просто в знак благодарности. Он часто такие поездки организовывает. Покупает туры сотрудникам клуба в Венгрию или Финляндию, в Турцию или Болгарию. Ему это почти ничего не стоит, а нам приятно и весело. Но в Турцию он послал вас на заработки. Нет, она даже испугалась. Не нужно так говорить. Он же не сутенер, а хозяин известного клуба. Что вы такое говорите? Даже думать об этом не нужно. Он знает, что наши девочки иногда подрабатывают в таких поездках и не возражает. Но специально посылать? Конечно, нет. Он ведь не имеет с этого ничего. Нет, вы ошибаетесь. Возможно, согласился Дронго. И больше вы ничего не хотите рассказать? Может, вы обратили внимание на какие-то особенности Егора, на его характерные привычки, на круг его знакомых? Он очень дружил с несколькими парнями. С братом нашего хозяина клуба, его Казбеком зовут, и еще с одним грузином. У него имя такое странное, длинное, как колонна. И сам он был похож на колонну. Еще был один такой неприятный тип. Его отец известный художник, а он настоящий гад. Ненавижу таких. Никогда не понимала, что у него общего с Егором. Почему ненавидите? Он вечно придумывал какие-то гадкие истории. Однажды приехал к Егору, когда я уже уходила. Увидел меня и сразу ему громко предложил, чтобы я осталась. Ну, вы понимаете, чтобы они вдвоем были, а я с ними. Дронго мрачно кивнул головой. Я сразу отказалась. И Егор молодец, меня отпустил, а этот гад не хотел отпускать. Смотрел на меня своими маслянистыми глазками. Но я никогда такими вещами не занималась. В групповухе все и происходит, и заражения всякие, и беременность нежелательная. А потом даже не можешь узнать, кто отец ребенка. Нет, я на такие гадости не подписывалась. «Такое ощущение, что меня опустили на самое дно», — подумал Дронго. «А ведь это еще респектабельный клуб, в котором бывают лучшие из золотых камешков. Что тогда происходит в других заведениях такого пошиба, только классом пониже? Что происходит с душами этих молодых женщин? И каких детей они могут воспитать? С другой стороны, в цивилизованной Европе уже давно узаконена проституция. Первая древнейшая профессия. А отсюда и порождаемые ею проблемы, эксплуатация женского и детского труда, сутенерство, принуждение женщин, наркомания, контрабанда живым товаром, в общем, полный букет всех возможных преступлений. И еще заражение СПИДом или сифилисом. Огромная проблема. И делать вид, что ее не существует, просто глупо. Ведь миллион мужчин так или иначе будут искать удовольствие на стороне. Будут нуждаться в подобных женщинах. Сама природа устроила так, что о моногамии мужчин мечтать невозможно. Особенно молодые люди, которые сходят с ума из-за бурного выплеска гормонов. Что им делать? Куда идти? Не знаю. В Советском Союзе секса не было, но проститутки были. С одной стороны, неприемлемое ханжество, с другой – откровенный вызов нормам цивилизации и морали. Пытаться упорядочить этот процесс, ввести его в некоторые рамки, возможно, это единственно верный вариант, по которому идут в Европе, так сказать, между Сциллой и Харибдой. «Этот художник больше здесь не появлялся?» – спросил Дронго. «Два раза приходил. И даже деньги мне предлагал. Вы знаете, есть такие мужчины. Им нравится не просто встречаться с женщинами, им нравится отбивать подруг у своих знакомых, спать с женами своих друзей. С одной стороны, такие милые, воспитанные, внешне очень спокойные, а с другой – мразь. Их возбуждает сам факт, что женщина принадлежала другому человеку, а сейчас будет принадлежать им. Такой тип похотливых мерзавцев. Я ему отказывала. Он даже пожаловался на меня, Малхазову. Но тот только рассмеялся. «Здесь ночной клуб, а не бордель», — сказал он этому художнику. «Хочешь проститутку, звони в другое место». По-моему, он просто не любит этого художника. Его никто не любит. Такой гад, о котором знает вся Москва. Вот с ним бы я тоже не пошла, и за $5000. Дронго хотел еще что-то спросить, но в этот момент открылась дверь, и на пороге появился молодой мужчина лет 25. У него было небритое, дутловатое лицо, немного выпученные глаза, волосы пострижены коротким ежиком, большие уши, мясистый нос. Он был одет в серый костюм и серую рубашку без галстука. Увидев сидящего Дронго, он протянул руку, показывая на него пальцем, и грозно спросил: «Кто это такой?»